Глава 12. Светило солнце, верещали в ветвях деревьев печушки. Вот только спина побаливала. Спать сидя, прислонившись к жесткой фанерной стенке, не слишком удобно. Совсем даже хреново, если честно. Снизу стоял в открытой дверце Кунга и подтягивался. Его спутница-отмычка так спала, закутавшись в полиэтилен, а может, притворялась. Проверять капитан пока не собирался. Он спрыгнул на землю и огляделся. Никаких следов ночного посетителя, подслушивающего на крыше их шизофреническую беседу, не нашел. На крышу не полез. Ну, найдет он там, к примеру, царапину от когтей. И толку. Кофейку бы сейчас горячего, подумал Сниф, сделал несколько шагов обратно ко входу в Кунг, и тут ему в затылок уперлась железяка. Может, ствол пистолета, может, амбарный ключ. На практике Сниф выяснять не планировал. Шустрые руки обшарили карманы, извлекли бумажник, документы. Снифер Сергей Павлович. Капитан МЧС прочел незнакомый голос. Так я и думал. Что ты думал, не удержался Шниф? Что неспроста ты тут шныряешь. Только ваших нам еще не хватало. Ну и чего приперся? Брата ищу. Какого еще брата? Брата-акробата. Погоди, перебил другой голос. Как фамилия брата? Сниферов, как и моя. Точно, помню такого. У вояк был сталкер. Ничего, мужик. Все они ничего, мужики, пока к стенке не поставят, не унимался первый. Шлепнуть его, и все они долго. Не люблю эти мелодраматические истории. Брат ищу. Ты не понял, братан его вроде как в зоне сгинул. Тем более, плакать некому будет. Короче, зря ты сюда приехал, капитан. А мог бы жить. Сниф приготовился к выстрелу, но ствол, или не ствол, тут же убрался от головы, а второй голос сварливо промолвил. Хватит. Затем Сниф аккуратно взяли за плечи и развернули. Перед ним стояли двое. Один лет 40, в армейском камуфляже без знаков различия и ярко-красной бейсболке с гербом лондонского арсенала, совершенно камуфляжу неподходящий. Второй примерно Снифа возраста, в спортивном костюме, в руке пистолет. «Сам понимаешь, проверить надо было», – сказал камуфлированный болельщик арсенала. «Шлепнуть надо было, а не проверить», – махнул рукой второй и убрал пистолет куда-то под ветровку. Брата он ищет. Знаю я, как они ищут. А потом халамбус. И нет человека. Не нуди, попросил первый. А ты, значит, решил в зону пойти брата пошукать? Есть такое дело, согласился Сниф. А за это надо деньги платить. Зона не вендиспансер. Туда бесплатно не направляют. Я и заплатил, развел руками Сниф. Такое удачное вложение денег оказалось. До сих пор не нарадуюсь. Вон, в Кунге дрыхнет, на матрасе. Хотите, гляньте. Только осторожно, а то еще покусает. Оно может. «Чё за хрень он несёт?» – спросил мужик в спортивном костюме. «Сейчас посмотрю», – недоумённо сказал болельщик, полез в Кунг. Оттуда сразу же раздался возмущенный вопль, а отмычки, которые болельщик и вытащил тут же на свет божий за шиворот. «Пусти, пусти, сволочь, гадина!» – бушевала Зина Паштет, зануда. «Если что, это девка», – предупредил капитан. «Да я ее, кажись, знаю», – присмотревшись, сказал человек в спортивном костюме. «Это зануда напарница. А сам Матвей где?» А она за него. Опять хрень несешь? Да если бы. Сниф даже сплюнул. Я брата ищу. Говорил уже. Никто меня в зону вести не захотел. Ну, или я не к тем обращался. Потом помогли, дали наводку на эту вот. Я же не знал, что она баба. Сам ты баба, вякнула отмычка, но болельщик крепко встряхнул ее за шиворот, после чего затолкал обратно в Кунг и закрыл дверцу. У нее там вихрь, и мой бакан тоже, сказал капитан. «Фигня война», – махнул рукой болельщик. «Хотя ты тоже баран, капитан. Шляешься тут, а ствол внутри оставил. Долго не проживешь с такими замашками. Слушайте, а может, вы меня до места доведете? Тут недалеко уже, Филевский парк, это предприятие Хруничева». Мужики переглянулись. «Мы таким не занимаемся, капитан», – сказал несколько виноватым тоном болельщик. «Мы тут мародерим помаленьку. И, кстати, едва ноги унесли с Рублевского. Как-то не планируем туда возвращаться. Я заплачу». «Слушай, мы с одной хаты иногда столько поднимаем, что от их Хруничева. Неинтересно мне там шляться, поверь. Я не сталкер. Я, если чего необычное вижу, за километр пойду, что попало не подбираю. В кланы всякие не вхожу. Это Москва», – заключил мужик в спортивном костюме. «А вообще тут нынче пусто. Ты на нас очень даже случайно наткнулся. Точнее, мы на тебя», – поправил приятель-болельщик. «Ну, тогда хоть эту дурочку от меня заберите. Не ставлять же, без нее доберусь». «Шел бы ты назад, капитан», – сказал мужик в спортивном костюме. «Не, твою соску мы, конечно, выведем. Тут идти-то недалеко и не особо страшно». «Я не соска», – завопил из Кунга злополучная отмычка, но на нее никто не обратил внимания. «Но зря ты все это затеял. Я понимаю, брат пропал, все дела, и ты, небось, даже знаешь точно, где его искать, раз цель у тебя такая странная, завод Хруничева. Однако даже эта баба в Кунге опытнее тебя». «И вы с ней, пожалуйста, аккуратнее», – неожиданно для себя сказал Сниф. «Вы поняли, про что я? Дура же, мелкая совсем». «Капитан, у меня жена и трое детей в Калуге», – серьезно ответил болельщик. «А у Петра сын большой, сын больной, паралитик. А ты нам такие вещи говоришь. Ну, простите, мужики, если обидел». «Да что там, места такие, тут хорошего человека, по идее, не встретишь. Да и мы тоже не шибко хорошие. Просто удачно вот так разошлись с тобой, а ведь могло все и по-другому кончиться». Мужик вздохнул. Его спутник демонстративно поглядывал на часы. «Ладно, не слушаешься, как знаешь. Только оружие оставьте. Да забирай. И бакан свой, и жратву, и, кстати, документы». Болельщик достал из кармана удостоверение и бумажник Снифа. Петр тем временем вытащил из кунга рюкзаки автомат и Зину, которая злобно сверкала глазами. «Какая же она все-таки страшненькая», – машинально подумал капитан. Забрал свой рюкзак, взял абакан, проверил на всякий случай магазин. Петр хохотнул. «Думал, я тебе уже патрончики повыщелкал». «Не, капитан, мы по мелочи не крысим». «А по-крупному», – не удержался с них. «А это смотря как получится». «Деньги не верну», – решительно заявила отмычка. «Да и черт с тобой», – сказал капитан. «Бывайте, мужики, может, еще свидимся». «Да уж», – скептически произнес Петр. Отойдя от кунга метров на 100, капитан сверился с картой. По идее, ему нужно было пересечь Рублевское шоссе, после чего забирать вправо, так, чтобы обойти через парки петлю Москвы-реки. Переправляться через водные преграды в планы Снифа не входило. И не на чем, и мало ли что из-за фауна там теперь может обитать. Вот только идти по паркам после знакомства с ночным гостем не очень хотелось. Может, рвануть прямо по улицам? Мегаполис пуст, чего бояться-то? Брошенных машин и магазинов? Или мародеров вроде Петра и болельщика из Калуги. Так они сами сказали, что таких сейчас в зоне мало. Ах, не спросил, что там такого страшного на Рублевке, посетовал Сниф. А вдруг и туда соваться не стоит, не следует. Блин, как ребенок. Капитан так расстроился, что даже вернулся с целью переспросить мужиков, но тех уже не было. Исчезла и Зина, зануда вместе со своими пожитками. Угораздило же с ней связаться. С другой стороны, пошла бы с ним дальше лишние проблемы. А их и без того хватает. Отважные герои всегда идут в обход, решил Сниф и двинулся через дворы и заборы. Миновал Центральный медицинский архив, управление делами президента, еще какие-то учреждения остановился, чтобы завязать распустившийся узел шнурка, и обнаружил, стоит прямо рядом с патологоанатомическим отделением. Выглядело все вокруг не таким уж и заброшенным, зомби из окон тоже не лезли, но капитану стало не по себе. Он быстро справился со шнурком, умастив ногу на оградке, повернулся и обнаружил, что через дворик к нему ковыляют два существа. Именно существа, потому что на людей они, похоже, почти уже не были. Мертвогрыза сразу отличить можно, он на человека не похож. Страшный, блин, да усачки, вспомнились слова зануды. Багровые лица, нет, не лица, а морды, со странно выпеченной нижней челюстью, покрытой толстой щетиной, практически иглами. Немигающие пустые глаза, дико белые на фоне багровой кожи. На одном белый халат, перепачканный какой-то дрянью, на другом черный свитер, мешковатые штаны. Оба издавали тихие булькающие звуки, какие иногда издает болото. С ним сорвал с плеча абакан, выставленный на одиночные. В голову, наверное, надо стрелять. А, попробуем в голову. Первый раз он промазался, второго раза попал врачу прямо в нижнюю челюсть. Своротил ее на сторону, потекла какая-то белесая слизь. Мертвогрыз в свитере прибавил ходу, и с них перенес огонь на него. Получилось получше, голова откинулась назад, мужик упал и принялся биться на асфальте, пытаясь подняться. Врач зацепился своей ногой за его ногу, взмахнул скрюченными руками и тут же рухнул рядом, также извиваясь и дергаясь. Сниф попал ему прямо в лоб. Выстрелы прозвучали в тишине так громко, что Сниф тут же принялся озираться по сторонам, ожидая нового нападения. В фильмах ужасов обычно на выстрел сбегались толпы уродов, но во дворике морга никто не появлялся. Мертвогрызы продолжали корчиться. Наверное, выстрел в голову целиком проблему не решал, и их следовало как-то добить. Но у Снифа не было желания выяснять способы. До Рублевки он добрался почти бегом. Все время казалось, что из зарослей полезет нежить, в крови бушевал адреналин. Да, в тоннелях тоже было страшно, временами очень страшно, но там рядом были ребята из отряда, и твари попроще, не такие мерзкие. Одно дело мутировавшая крыса или многоножка, и совсем другое – бывший человек. Рублевка, как и МКАД, оказались забиты транспортом. На противоположной стороне виднелись торговые центры и офисные кирпичи, сверкающие стеклом и металлом. Там Снифу явно делать было нечего, и он принялся форсировать шоссе чуть правее. А ведь где-то там метро Крылатское. Взять бы да спуститься туда. Что там может быть в тоннелях? Мутантам вроде как делать в них нечего. Правда, Крылатской тогда ни к чему. Следовало спускаться на Молодёжной. А после Молодёжной Филевская ветка все равно выходит на поверхность. Стало быть, и смысла никакого. Да неизвестно, что у них там в метро было. Вдруг позакрывали гермоворота. Паре мест пришлось лезть прямо через автомобили. Покойников в них, слава богу, не обнаружилось. Только в маленькой Хонде у лобового стекла лежала дохлая собачонка из тех, что гламурные тетки так любят таскать на руках. Вот скотина, бросила питомица. Осудить неведомую хозяйку окончательно Сниф не успел, потому что бросила его самого. С капота той самой маленькой Хонды он спрыгнул на бетон, и когда ботинки уже касались поверхности, увидел, что прыгает прямо в желтенькое сияние, стелющееся над дорогой, словно поземка. Дальше разглядывать было некогда, потому что капитана подбросило, как на батуте. Он взвился над замерзшей рублевкой метров на 20, отчаянно размахивая руками и вопя. Завис на мгновение в высшей точке и рухнул вниз, закричав еще громче.